Семью страстями, наносящими ущерб жизненности, являются сильный восторг, повреждающий сердце, сильный гнев, повреждающий печень, горе, повреждающее легкие, страх, повреждающий желчный пузырь, любовь, повреждающая духовность, ненависть, повреждающая характер, и сильное желание, повреждающее желудок. 10 излишествами, наносящими ущерб жизненности, являются ходьба, портящая нервы, стояние, портящее кости, сидение, портящее кровь, сон, кровообращение, радость, воспроизводящую силу, рассматривание предметов, духовность, разговор, дыхание, размышление, желудок, еда, сердце, секс, саму жизнь. 9 неустановленных дыханий вызываются гневом, поднимающим, и страхом, понижающим дыхание, радость, замедляющей, горем, разбрасывающим, ужасом, прерывающим, размышлением, сковывающим, тяжелым трудом, истощающим, жарой, рассеивающей, холодом, собирающим его. Если практикующий хочет собрать макрокосмический алхимический элемент для окончательного прорыва, он должен остерегаться этих 7 страстей, 10 излишеств и 9 беспорядочных дыханий. Если он не соберет этого элемента для финального прорыва, но все же практиковал в других методах, которые следуют 12 уже изложенным этапам, то и тогда он сможет продлить свою благополучную жизнь. Те, кто могут собрать макрокосмический элемент, но не знают, как действовать или как сублимировать его огнем поэтапно, напрасно тратят усилия на 7 страстей и сексуальных соблазнов, возникающих от цвета, формы, манеры поведения, голоса, мягкости очертаний. Как же при этом осуществить бессмертие? Некоторые изучают этапы очищения огнем и рассчитывают достигнуть бессмертия, но не осознают механизмы использования огня, подобного процессу выращивания цветов зимой. Излишний жар приведет к усыханию и гибели растений. А если жар слабый, то растение будет слабым, не зацветет и не принесет плодов. Огонь не должен быть слишком слабым или сильным. То же самое, если вы практикуете сублимацию огнем по этапам, делая это правильно, можете быть уверены, что создадите бессмертное семя. Вопрос. Что такое бессмертное семя? Как человек создает его и как он узнает, созрело оно или нет? Ответ. Когда воспроизводящая сила поднимется для соединения с основной сущностью, показывает белый свет жизненности. Он подобен лунному свету, и его полнота соответствует половине всего. Когда жизненность опускается, чтобы соединиться с вечной жизнью, тогда показывается золотой свет. Он имеет красновато-желтый цвет, и его полнота соответствует другой половине. Соединение того и другого света создает то целое, которое и есть бессмертное семя. После возвращения духовной драгоценности к своему источнику в Нижнем Дантяне, точечная концентрация на нем со временем вызовет испускание, вкрапление золотого света в белых промежутках между бровями. Это и является обладанием бессмертным семенем, созданным соединением воспроизводящей силы, жизненности и духовности в одно целое. Когда тело внутри наполнено им, тогда снаружи покажется свет. Этот белый и зеленый свет подобно положительному и отрицательному полюсам электричества, а соединение воспроизводящей силы, жизненности и духовности подобно тому, без чего нет света. Таким образом, если два света не смешиваются внутри, то и снаружи не будет освещения. Их соединение вызывается смешением 5 жизненных дыханий, а в одну жизненность для выращивания бессмертного семени внизу живота, без чего не появится и золотой свет.